Я лишь улыбнулся. Парень явно из тех, кто любит рисковать. Не то, чтобы я это осуждал. В случае чего, я нисколько не буду отговаривать его от самоубийственных идей. Вот даже сейчас он стоит в полный рост, нисколько не скрываясь. Интересно, ему в итоге прилетит стрела в шею или он умрет по тупости как-то иначе? Но стрела все не прилетала. Вообще, рядом не было ни единого монстра, что довольно странно. Обычно, почти на любой большой улице ты мог увидеть хотя бы захудалого зомби. Тут же, почти что в логове некроманта, монстры вообще должны ходить толпами, в теории. Но, видимо, сейчас все монстры попрятались. Зачем? На ответ дается один попытка штурма. Довольно скоро, мы вновь двинулись вперед. Между нами и вокзалом находилось еще пару зданий. Вообще, застройка тут была очень плотной, идеальное место для засады. Причем оную можно было устроить буквально что на каждом шаге. Для начала, нужно проверить вход в первое здание. Если там будет слишком много монстров, мы просто отступим назад под прикрытие основного отряда. Или умрем, не успев это сделать, тут уже не угадаешь. Когда мы только подходили к зданию, чувство опасности сработало, но как-то странно. Как будто кто-то на секунду захотел меня разорвать в клочья, а потом ему резко стало пофиг. Внутри враги. Тихо и безэмоционально произнес Лунь, обходим здание, на основных дверях засада. Против моей воли, уголки губ у меня слегка поползли вверх. Вот сейчас я уже был почти спокоен. Враг есть и мы знаем, где он нас ждет. Осталось только нормально подраться. Драка, кстати, не самая опасная часть. Во-первых, мы предупреждены. Во-вторых, вооружены. В-третьих, будь они сильнее нас, скорее всего уже бы напали. Мы начали медленно обходить здание с правой стороны. Классное все же умение у Луня. Нам он рассказал только про усиление оружия. В его руках любое оружие могло нанести с помощью этого умения дополнительный урон. Единственный минус – любое системное оружие. Ну а так у него был стандартный набор. Умение для выживания, умение для усиления и умение для передвижения. В его случае это была каменная кожа, ускоренное восстановление и ускорение. В принципе, по названию все ясно. Когда мы зашли за угол, мое чувство опасности начало подавать робкие сигналы. А значит, бой предстоит серьезный, оно, обычно, хорошо работает лишь в бою. И я даже уже видел, откуда на нас нападут. Первым шел Лунь. Когда он поравнялся с дверьми, ведущими внутрь, дробовик в его руках за долю секунды повернулся стволом налево и выстрелил. Удивительным образом это совпало с рывком Гуля, который только успел проломить двери, как тут же получил заряд картечи в лицо. Моя чуйка тут же сработала. Наконец-то начинался настоящий бой. Сзади меня с крыши спрыгнул второй гуль, ХМ, а он ведь даже не просто гуль. Гуль-потрошитель, 8 уровень, нежить улучшена. Все было нормально, кроме приставки улучшена. Улучшенным должен быть я, а не враги. Хотя если за них больше платят, то можно и так. Визуально же улучшения у гуля проявлялись в шипах на теле и более развитой мускулатуре. Чем-то он напоминал мутантов, но все же был ближе к своему прототипу. Впрочем, сейчас было важно лишь то, что он с места совершил прыжок аж на 4 метра, собираясь повалить меня с ног и вскрыть мою тушку. В этот момент мне было даже в какой-то мере весело. Прыжок врага я встретил встречным рывком с ударом колена. Я оказался сверху и тут же начал забивать не ожидавшего такого гуля. Он попытался дернуться, но первый же удар заставил его слегка поплыть. Усиление работало прекрасно. Уже на третьем ударе я почувствовал, как треснули кости монстра. И я уже собирался его добить. Даже начал заряжать электрический удар, но очередной всплеск чувства опасности заставил меня резко поставить блок, в который тут же прилетела когтистая лапа. Длинные когти больно прошлись по предплечью, заставив стиснуть зубы. А последующий за этим удар даже повалил на землю. Помните, я говорил основное право боя? Так вот, я снова забыл, что врагов всегда на один больше, чем ты рассчитываешь. Был и второй гуль, появившийся из-за угла и атаковавший меня. Он тут же прыгнул сверху, собираясь вцепиться в меня своей излишне зубастой пастью, но в последний момент ему не повезло напороться на пулю. Да, 9х18 не самый мощный патрон, но в упор и по небронированной цели вполне сойдет. Но самое удивительное то, что он не умер. Я видел застрявшую у него в виску пулю, она не смогла пробить кость. Пришлось выстрелить в упор еще пару раз, напоследок воткнув в глазницу гулю нож. Второй тоже начал двигаться, так что я добил остатки магазина в него, Этому хватило и пистолетных пуль. Весь бой произошел буквально за 6-7 секунд. Так мало времени и такой ураган эмоций. Кажется, я начинаю на это подсаживаться. Не самый плохой наркотик, но нужно постараться сохранить голову холодной. Ведь иначе ее вполне можно и потерять. Наши потери были незначительны. Док сейчас исцелял себе ногу, ему пропороли бедро. Лун вообще не пострадал. А вот палач зажимал разорванное горло. «Нормально», едва слышно просипел он, убирая руку. «Я остановил кровоте». Но договорить он не успел. Огромная стрела, больше похожая на небольшое метательное копье, пробила ему грудь, откинув парня на пару метров назад. Кольчуга и кожаная куртка были пробиты на вылет, а сам он сейчас хрипел, пуская кровавые пузыри из-за пробитого легкого. Его меч упал, тут же начав растекаться лужицей крови. Мы синхронно повернули головы по направлению выстрела. В метрах 70 от нас стоял рыцарь. Настоящий рыцарь в полных латных доспехах и с огромным луком почти в его рост. Полностью черный металл укрывал все его тело, и лишь красные угольки глаз выделялись на фоне шлема. И вот теперь мне стало слегка не по себе. Рыцарь смерти, 17 уровень, высшая нежить. И знаете, что он сейчас делал? Правильно, доставал новую стрелу. Мы вместе ломанулись в открытые двери, и нам даже повезло, стрела прошла в паре сантиметров от дока, что шел последним. Насквозь пробив не очень толстую дверь, стрела в стену, раскрошив кирпичную кладку. Внутри было относительно пусто. Ну, почти, лишь труп Гуля лежал внутри. Тот самый, которому Лун снес выстрелом кусок головы. У меня возникла мародерская идея затащить труп палача внутрь. Наверняка у него должны быть неплохие артефакты. Но, для этого ведь нужно будет выйти наружу. И тогда внутрь придется затаскивать уже два трупа. И я уже собирался предложить начать разрабатывать план нашего спасения, как случилось еще кое-что. Мощная волна энергии прошла сквозь меня, заставив слегка покачнуться. Нет, это не была попытка некроманта достать нас. По крайней мере, я не почувствовал никаких последствий, но через дыру в крыше здания было отчетливо видно, как вверх поднимался яркий зеленый шар. Я, конечно, не эксперт по магии, но он подозрительно напоминал эдакий маяк для общего сбора монстров со всего района. Глава 20. Не без удовольствия, я сломал тянущуюся ко мне руку зомби, заломил ее резким движением назад и довернул, выворачивая из сустава. Впрочем, на мертвеца это, по понятной причине, не особо подействовало. Некромант что-то сделал с ними, теперь их глаза горели красным, а сами зомби были куда проворней, хотя уровни имели все те же 3-4, но они хотя бы все так же хорошо умирали. Положив руку на затылок зомби, я пропустил через него заряд, и тот тут же обмяк. Энда, пол магазина, в котором мы заперлись, уже плохо проглядывался из-за луж крови и кучи тел. Знаете анекдот про «да где же мы вас всех хоронить будем»? Так вот, нихуя не смешно. После появления того лучника мы едва успели залететь внутрь здания, что оказался каким-то магазином. Даже входную дверь кое-как забаррикадировали кофейным автоматом. А потом началось. Монстры появились как будто из ниоткуда. Это сейчас я понял, что они находились в той электричке, что стояла рядом. А я-то думал, почему в ней выбиты все окна, да еще так ровненько, будто бы и не выбивали, а сняли отвертками. Но в первую минуту такая волна зомби вызвала скорее панику. Наша баррикада была хлипенькая, и кое-как через нее все же можно было пролезть. Док напустил туда ядовитого тумана, так что зомби, если и пролезали, то уже были не совсем целые, если это вообще применимо к мертвецам. Но довольно скоро они нашли дыру в потолке и вместе с гулями начали десантироваться внутрь. Пока мы держались, все же зомби, даже с их усилением, были слабыми противниками, а дыра была не слишком большая, так что какой-то критической массы они набирать не успели. Хуже было с гулями, но их методично отстреливал Лун. Его рентгеновское зрение позволяло замечать их, когда они только собирались спрыгнуть, и он всаживал в них заряд дроби еще в полете. Но у меня уже кончились патроны к пистолетам. Док тоже уже тяжело дышал. Поддержание такого умения длительное время потребляло много маны, а если при этом драться, выдыхался ты мгновенно. Да и у нашего стрелка патроны тоже, мягко говоря, не бесконечные. Помимо всего, в голове у меня крутилась одна мысль, Это ведь только зомби и гули. Как минимум, есть еще рыцарь смерти и сам некромант, и те твари, что в прошлый раз выгнали собровцев из этого места. Господи, а ведь это всего лишь три дня нашего постапокалипса. Что же будет дальше? Но совместные силы выживших таки смогли отбиться. Я не видел, но слышал звуки, очень похожие на взрывы огненных шаров. Ну и кучи молотовых, которые создали стену огня, отрезав часть зомби и, походу, поджегших наш магазин. Час от часу не легче. Внезапно, мощный удар вынес нашу баррикаду. Кофейный автомат пролетел через весь магазин, с треском разбившись у противоположной стены. Внутрь, наплевав на разъедающий кожу туман, вошел гигант. Нет, не рыцарь, просто очень высокий, почти 3 метра ростом, зомби. Он явно не был человеком, слишком уж много у него лишних частей. Такое ощущение, что его просто собрали из 3-4 людей. Поднятая плоть, 11 уровень, череп и кости, низшая нежить, и это низшая нежить, ясно, походу, я таки погорячился с тем, что человечество ко всему адаптируется, нет, лично у меня все еще хорошие шансы выжить, у людей в целом, не очень, яд все же слегка повредил монстра, создав крупные язвы на его теле, у него даже не было оружия, впрочем, не то, чтобы оно ему было сильно нужно, а вот что было нужно нам, патроны. Потому как направленный в сторону мегазомби дробовик Луня издал лишь сухой щелчок. Первым сориентировался Док, он был ближе всего. Вскинув руку, он выпустил в лицо монстру плотный поток яда. Да, при случае его облако вполне превращалось в направленный поток, но зомби было плевать, только кожа слезла. Он попытался достать Дока, но тот отскочил назад. Но монстр так просто не сдался и одним движением швырнул в него стоящую рядом этажерку, придавив нашего медика. Следующим был Лунь. Он сделал пару выстрелов в голову, но от большинства зомби смог прикрыться рукой. Я уже говорил, что меня пугает их сообразительность. Да и первый выстрел хоть и сорвал часть щеки с головы этого чудовища, но все же не сильно навредил. Так, максимум сделал пару трещин в черепе. Я решил атаковать его сбоку. С разбегу я запрыгнул сначала на кассу, а с нее уже прыгнул на врага, который уже направлял в мою сторону кулак. Мне вот честно интересно, когда монстры дойдут до понимания интегралов и будут еще и интеллектуально унижать людей. Это ведь зомби, они должны быть тупыми и медленными. Но и у меня был вариант на этот случай. В прыжке я использовал рывок, моментально оказавшись за спиной врага. С силой, я вонзил ему нож в спину, целился в хребет, но промазал и ударил рядом, напрягая все мышцы. С помощью усиления мне все же удалось дернуть нож вниз, нанося ему страшную рану на половину спины. Если я не напутал с анатомией, то я ему сейчас начисто перерезал сухожилие. Ты можешь быть сколь угодно сильным, но если твои мышцы ни к чему не крепятся, это все без толку. Напоследок, я увернулся от взмаха его правой руки и пробил сильный хук в область печени. Электрический удар прошелся по мертвому телу, заставив лопнуть пару мышц и вызывая непередаваемый аромат поджаренного тухлого мяса. Лунь, избавившийся от дробовика, тоже присоединился. Его тесак впился в выставленную ладонь монстра, разрубив тут до основания кисти. Вот, значит, как работает его умение. Увы, но он тут же получил мощный удар ногой, от которого он улетел туда же, куда ранее пролетел кофейный автомат. Я же как раз успел перебрать варианты. Что мне делать? Бежать нельзя, не знаю почему к нам не вламываются остальные зомби, но снаружи явно будет больше одного противника. Да и в конце концов, мне за это платят опытом и артефактами. Первый мой удар был направлен в колено. Усиление вместе с хорошими ботинками позволили добиться желаемого хруста в суставе противника. От попытки меня достать я уклонился занятным образом, сблизился с ним, на рывке вонзив зомби нож прямо в сердце. Приходилось как-то усиливать удары ножом, потому что иначе они плохо пробивали плоть монстра. Электрический удар заставил зомби выгнуться и упасть на колено, а еще он открыл мне шею. Многие склонны недооценивать потенциал этого участка тела, а ведь голова, а точнее мозг внутри ее, защищен прочными костями. Хребет в туловище, окружающими его мышцами, поди еще попади по нему, а шейные позвонки находятся почти что на поверхности. Так что, использовав свою святую троицу, ускорение, усиление и электрический удар, я нанес ему удар пяткой сверху вниз. Назывался этот удар в оригинале как-то очень замудренно и по-японски, но у нас на тренировке он назывался удар херня. В плане, что применим, в основном, лишь для киношных сцен рукопашного боя. Те, кто ходил на соревнования, говорили, что только в каких-то шоу-матчах против каратистов они его и видели. Но все равно 1-2 тренировки я его отрабатывал. В оригинале пятка должна была либо попасть в лоб, либо в ключицу. Второе, кстати, иногда даже опасней, ключица, мягко говоря, не самая прочная кость. Лоб-то твердый и как раз рассчитан на получение таких ударов, так что в теории еще пережить можно. Но я нанес этот удар в слегка выступающий хребет зомби. Хруст позвонков на этот раз был просто оглушительным. Или мне это показалось? В любом случае, голова этого чудо-некромантии тут же повисла, а шея приняла не совсем природное положение, получив дополнительный изгиб. Вы достигли 13 уровня, плюс 2 очка характеристик. Рядом с поверженным противником появился кастет из темной стали. Точнее, не совсем кастет, а скорее перчатка. Точнее, не перчатка, а, в общем, хрень непонятная, но явно пригодная для усиления ударов кулаком. Хмыкнув, я ее поднял и, озираясь назад, зомби с гулями как-то не появлялись, и это было подозрительно, пошел по направлению к своим напарникам. Док пострадал не очень сильно, лишь потирал здоровую шишку на голове. А вот с Лунем было хуже. Левая сторона его груди была слегка вогнута, а на губах проступала кровь. А кровь на губах – это что? Правильно, скорее всего, какая-то неоперабельная в полевых условиях хрень. «Как он?» – спросил я, нацепляя артефакт на руку. «Не знаю», – ответил док, аккуратно ощупывая рану. «Этот умер?» «Ага». Тишина была из разряда тех, которые называют гнетущей. Я был точно уверен, что рядом есть враги. Я был точно уверен, что они знали о нашем существовании, но почему-то не спешили нападать. Почему? Вопрос, как водится, риторический. У меня был ответ на него, просто он мне совершенно не нравился. Ну а пока, я наконец-то посмотрел, что это я на себя нацепил. По внешнему виду артефакт напоминал помесь кастета и латной рукавицы. У него были кастетные кольца и выступы на костяшках, но при этом его металлические пластины покрывали руку вплоть до середины предплечья. Бронированный кастет. Плюс 5 силы. Плюс 2 здоровья. Пассивно. Уничтожение магических структур. Абсолютно непонятная пассивная способность. Что она значит, а хрен его знает. Но им и правда очень удобно будет бить. Видимо, в скором времени можно будет отказаться от ножей. Не мое это оружие, я это чувствовал. Мое оружие – это автомат Калашникова, запрятанный в схроне. Ибо, как говорили великие, кто к нам с мечом придет, тот безнадежно отстал в техническом плане. Бонусом ко всему этому был еще одна дополнительная единица силы на уничтожитель. Маленькое колечко становилось все сильнее и сильнее. Но все же мне пока не очень нравилась схема его усиления. Мне нужно драться со слишком сильными противниками, и эти плюс один к какому-то параметру того попросту не стоят. С другой стороны, я так или иначе буду сражаться, так почему бы не получить халявный бонус? Нет, определенно нужно поскорее добраться до автомата и устроить местным монстрам небольшой геноцид. В дверном проеме появилась фигура, и я с места отпрыгнул на 3 метра, едва сумев затормозить в луже крови. Рефлексы сработали даже слишком хорошо, это был всего лишь человек из основного отряда. Не знаю, как зовут, но видел его на построении. Эй, Лунь, за плечом того мужика показался Кремень. «Ты там жив?» Кремень выглядел плохо. Его кольчуга была разорвана, щит годился лишь на переплавку, а правая рука была от плеча и до кончика его булавы залита кровью. И я вот не уверен, что лишь вражьей. «Где Лунь?» Его голос на секунду дрогнул. Я кивнул ему, и он пошел к лежащему телу, на ходу раскидывая завалы. Док уже бросил попытки спасти Луня, видимо, рана была слишком серьезной. Хотя на вид, просто сильно сломанные ребра. Видимо, там были какие-то сильные внутренние повреждения. Смотря на труп Собровца, я пытался вызвать в себе какие-то эмоции. Печаль? Ну да, конечно, прямо вот таки печаль. Когда я в последний раз был в депрессии, когда в детстве моего друга сбила машина, тогда да, я прогоревал аж 3 дня. Ну ладно, 3,5. Жалость? Тоже вряд ли. Не скажу, что мне его было жалко. Люди, почему-то, в эту фразу вкладывают много негатива. Типа мне не жалко, потому что он был тем еще мудаком и получил по заслугам. В моем случае это была скорее просто сухая констатация, во мне ничего не надломилось от смерти этого человека. Впрочем, сколько я его знал, менее 6 часов. Это если считать с момента нашей первой встречи. Хотя стоит отметить, он был далеко не обычным человеком, так что кое-какое посмертное уважение у меня к нему все же было. Люд, из задумчивости меня вывел хлопок по плечу от апостола, соберись, я все понимаю, но оплакивать будем потом, сейчас нужно додавить это животное. А, непонимающе я уставился на него, некромант отступил вглубь магазинов, мы большую часть его пешек перестреляли, но кое-что у него еще осталось, нужно добить его, пока он новых не призвал, от этих-то едва отбились. Ты как, готов продолжать? Да, я наконец-то настроился на нужный лад, только там есть рыцарь смерти, такой высокий, и в черной броне, мы его уже прихлопнули. Внезапно оказалось, что его шлем херово держит 5.45, слегка оскалился апостол, а уж глаза так и вообще пиздец, не дрейфь, там остались только его зомби, ну, те, что сшиты из разных кусков, как тот, что вы вальнули. Он кивнул на лежащего мегазомби, я кивнул ему в ответ и вышел. Сюда уже подтягивались и другие бойцы, распределяясь около выходов из следующего магазинного комплекса. И вот туда нам сейчас нужно было пройти. Расклад был, можно сказать, что в кои-то веки он был неплох, из людей выжило большинство. Собственно, примерно половина потерь, это моя и кремня группы. В ней, кстати, он вообще единственный выжил. А вот некромант лишился большинства своих игрушек. Поднятая плоть, это, конечно, сильный враг, только вот все равно его вполне можно убить. В прошлый их бой рыцаря смерти не было, но и сейчас с ним справились. Видимо, апостол обладал каким-то умением на точность стрельбы. В не особо широкую щель на шлеме он загнал аж 4 пули. Не все идеально, часть задела краешек металла, но в любом случае впечатляет. И сейчас я, кремень и апостол должны были пойти вместе вперед. С нами был еще одна девушка, имени которой я не знал, но она шла чуть сзади и должна была ставить разные магические щиты. Не думаю, что шибко сильные, уровень у нее был 6, но и толпой идти нету смысла. Тут не особо широкие коридоры, да и юнитов у некроманта осталось немного. Сейчас люди перегруппируются вне здания и начнут его оцеплять, чтобы это чудище не сбежало. А мне очень нужно, чтобы он не сбежал. Есть теория, что именно с него выпадут самые сильные артефакты. К тому же, я не люблю магов, вообще всех. Внутри была полутьма, освещение, естественно, не работало, но в стенах иногда были мутные окна. Я даже хотел себе взять ночное зрение, но вспомнил, что у меня так-то очков умений нет, да и трачу я их на какую-то херню. 12 уровень, а реально мощное умение одно, да и то, лишь за счет усиления было получено. Впереди шел кремень, его слегка подлечили и дали новый щит, броню его, судя по вмятина, придется срезать болгаркой. Я шел чуть сзади него, и нет, не потому, что мое чувство опасности начало подавать осторожные сигналы. У меня была хорошая отмазка, отсутствие латной брони, ну а замыкал апостол с девушкой. Монстров внутри не было, по крайней мере, первые 10 метров. Никто не кидался на нас и, кажется, никто даже не пытался прятаться в тенях. Все было тихо, и именно это напрягало нервы. Закон сохранения херни в природе. Если где-то нет херни, значит она копится в другом месте. И как бы не хотелось идти к некроманту, все равно придется. Во-первых, я хочу его добить. Это будет отличным завершением дня, кучу опыта, плюс один для кольца и возможно даже какое-то достижение. Но если что, я удовлетворюсь опытом с артефактами. Ну а во-вторых, помните, я говорил о круговороте херни, это же касается и некромантов. Если эта тварь не затевает что-то плохое на твоих глазах, значит она делает это за твоей спиной. Какую-то уверенность внушал лишь апостол. У него вроде еще были патроны в автомате, и стрелял он очень метко. Черт, нужно было продать ему побольше патронов. С другой стороны, хороша ложка к обеду. В плане, такая высокая цена продажи была обусловлена именно дефицитом. Ладно, чего уж теперь жалеть. Остановились мы лишь пройдя здание вдоль. Никого, лишь мертвые, ха-ха, тишина. Сказав об этом в рацию, апостол кивнул на двери и мы аккуратно вышли наружу. Я даже хмыкнул от ощущения дежавю. Через проход, что был буквально в 3 метра, рядом стояло такое же здание. И входить туда мне не очень хотелось. Чувство опасности подавало уже отчетливые сигналы. Нет, это не та резкая боль в голове, когда нужно уклониться от удара, а скорее слегка тягучее неприятное ощущение. Как будто кто-то сидел у меня за плечами и спокойно говорил: «Ты, конечно, можешь туда пойти, но ты же по хлебалу получишь, может даже и не раз, может даже ногами, а идти все равно нужно». Даже если брать чистую теорию вероятности, это все еще не самая опасная вещь, что я творил за последние 3 дня. Энда, и когда это поход в логово некроманта, что явно подготовился к штурму, стало не самым опасным событием в моей жизни. Внезапно я остановился на полушаге. Прямо вот замер с поднятой над асфальтом ногой. Идти дальше не хотелось совершенно. Я даже не задавался вопросом почему, и так все было ясно. За последние 2 дня моя чуйка хорошенько так отточилась. За дверями. Начал был апостол, вторя моим мыслям, но договорить он не успел. Двери второго здания разлетелись от удара массивной туши в них. Дикая помесь из 5 или 6 человеческих тел появилась в проходе. По уродливости вряд ли кто-то мог состязаться с этим монстром. А вот кто мог состязаться, так это пуля, тут же влетевшая прямо ему в глаз. Апостол и правда стрелял лучше любого снайпера. Секунда, буквально 4 выстрела, и вот уже обе головы чудовища лопнули. Он едва успел сделать 4 шага, как уже начал заваливаться. Но это было лишь начало. Сразу за ним из дверей высыпались улучшенные гули. Их было достаточно много, около 10. Помогло лишь то, что девушка за спиной апостола успела поставить магическую стену в проходе, разделив атаку на 2 части. Ну а 5 монстров мы с кремнем одолели. Бронированный кастет отлично подходил мне, позволяя ломать врагам кости. А еще я внезапно понял, что можно использовать рывок не на все тело, а лишь на конкретную часть, например, на руку. Хук с таким ускорением с легкостью сломал череп гуля, оставив огромную вмятину в его голове. А ведь череп его собрата выдержал пулю в упор. Кремень тоже быстро разобрался со своими противниками. Впрочем, он ничего особо интересного не показал. Да, он хорошо владеет булавой и не тупит. Имеет пару умений, тоже усиление оружия и что-то для щита. Но мне он казался куда менее опасным, чем апостол. По крайней мере, пока в руках последнего есть заряженное оружие. Магический барьер на дверях упал, и 2-я порция врагов атаковала нас. Все так же безрезультатно. Кремень все так же раскидывал их мощными ударами булавы, а я вот слегка поэкспериментировал с рывком. Знаете, что такое хорошо поставленный удар ногой, который в последний момент ускоряется до совсем сверхчеловеческой скорости? Обычный лоу-кик приводил к открытым переломам. И это с учетом того, что гули имели 10 уровней. А вот апостол в бою не особо участвовал. После начала он выстрелил лишь раз, метко разбив череп скелета, появившегося в конце открывшегося коридора. Тот был с арбалетом, кстати. Нужно начинать следить за обстановкой более тщательно, пока что все такие просчеты жизнь мне прощала, но теория вероятности говорит, что это не навсегда. Хотя, с другой стороны, чувство опасности сигнал не подавало, может, лично для меня опасности и не было. «Хорошо дерешься», — сказал апостол, продолжая смотреть вглубь здания. «Хорошо стреляешь», — в тон ему ответил я. Нашу высокоинтеллектуальную беседу прервал всплеск магии. Как тот, когда некромант запускал маяк или что это было, только на этот раз слабее. Слабее, но все равно ощутимо. И знаете, есть 2 варианта действия в такой ситуации. Нужно либо бежать назад, занимая более удобную позицию для обороны и ожидая, пока магия врага выдохнется, либо же, видимо, это были последние защитники некроманта. Когда кремень с разгона вышиб забаррикадированные двери, очищенные от мебели магазин, там был лишь некромант и его творение, незавершенный 3-метровый гигант. Как будто его сборка остановилась наполовине, где-то у него уже виднелась толстая костяная броня, а где-то еще проглядывали неприкрытые мышцы и даже кости. И сейчас он с напряжением поднимался с пола, который был испещрен магическими символами. Незавершенный, уровень, высшие. Ага, вот как, не нежить, не высшая нежить. Просто, нахрен, высший. 3 дня еще даже не прошло, а какие-то вшивые некроманты уже тут полубогов собираются создавать. Нет, определенно нужно найти способ сбежать из города. Чувствую, скоро тут жить станет совершенно невозможно. А пока я знаю только один способ свалить отсюда. И по нему получается, что чтобы покинуть город, сначала нужно сходить прямо в его центральную часть, ну или где там этот король мертвых заседает. Не прошло и 0,5 секунды, как послышалась короткая очередь, апостол попытался быстро поставить точку в вопросе с некромантом. У того, кстати, был 24 уровень, но пули увязли в воздухе перед врагом, медленно начав рассыпаться на пыль. Некромант лишь ухмыльнулся и взмахом руки отправил в нашу сторону пару темных сгустков материи. Стоит сказать, что в качестве боевого мага некромант был отвратительным. Его заклинания хоть и были разрушительны, в месте попадания энергетической стрелы стена просто сгнила за секунду, но они летели довольно медленно, да и особого разнообразия не было. Мне с моими рывками так и вообще ничего не грозило. Мы с Кремнем начали обходить некроманта с флангов, попутно уворачиваясь от его магии. Видимо, кроме нее и незавершенного ничего у мага и не осталось. А как гласит известная поговорка, некромант без нежити – халявный опыт. Вот только этот самый незавершенный меня сильно напрягал. Он наконец-то поднялся, и его единственный глаз загорелся красным. Одним ловким движением он добрался до меня и нанес удар ногой. Даже с учетом того, что я успел среагировать и поставить блок, меня откинуло к стене, а в левой руке послышался хруст. Может, не перелом, но трещина уже точно. Да насколько же он сильный, если его сделать завершенным? На помощь тут же пришел Собровец, нанеся хороший такой удар булавой в колено. Именно то, что было еще не защищено броней. Нога гиганта тут же подломилась. Ты можешь быть сколь угодно сильным, но все же есть законы физики. Сломанная нога просто не позволит тебе стоять прямо, как бы ты ни старался. Но даже так, он, падая, попытался дотянуться до меня. Хорошо, хоть я успел сделать рывок в сторону. Апостол продолжал стрелять одиночными, не давая некроманту отвлечься на нас. Это было весьма кстати. От удара я слегка поплыл и не мог бы так ловко уворачиваться от магии. Активировав какое-то умение, кремень бросился вперед. Сейчас вокруг него было вполне себе различимое свечение энергии. Он с разбегу врезался в некроманта, отбросив того к стене. Его магические щиты рухнули, и кремень продолжил забивать его булавой. Маг был крепким, очень крепким. Удары, что с легкостью бы разбивали кирпичи, не могли сломать его кости. Максимум, заставить их треснуть. Но самое главное, некромант ничего не мог сделать под таким напором ударов. По крайней мере, мне так казалось. Внезапно, кремень подлетел под потолок, мощно врезавшись в него. Это совпало с исчезновением вокруг него энергетической ауры. Кремень даже успел сгруппироваться при падении. Вот только упал он прямо на незавершенного. И сейчас ему помогал только лишь щит, что уже начал сминаться под ударами монстра. Я с двух ног влетел в некроманта, вновь сбив его на пол. Главное, не давать ему что-то делать, так что я тут же начал наносить ему кучу ударов. Может, его тело было прочно, но особой силой он не выделялся. Мне удалось взять его в захват и вывернуть руку из сустава. Он пытался сбить меня с ног магией, но чувство опасности прекрасно позволяло от них уворачиваться. Лишь один раз он смог меня скинуть, но я сразу после приземления использовал рывок, вновь влетев коленом в лицо своему врагу. Внезапно, некромант дернулся и застыл. Лишь спустя секунду я осознал, что у него из затылка торчит нож. Весьма странный нож, как будто огромное четырехгранное шило. На вид он весил никак не меньше килограмма, так что вопрос, как оно тут оказалось, был весьма актуальным. Вместе со смертью некроманта умер и незавершенный, упав рядом с кремнем. Закашлившись, последний откинул в сторону изогнутый щит и какое-то время просто лежал, тяжело дыша. Я тоже ощутил сейчас невероятную усталость, и лишь шипение появляющихся вокруг артефактов слегка приободрило меня. «Я же просил оставить его мне», — сказал я, глядя на апостола и тяжело дыша. «Было опасно», — жестко ответил он, телекинезом притягивая нож обратно себе в руку. «Кремень мог умереть. Я и так уже потерял сегодня одного друга. Или у тебя есть возражения?» Я лишь махнул рукой, присев около стены и разглядывая артефакты. «Любые четыре – мои. К тому же, я не собираюсь отдавать свой кастет, я добыл его в бою, а уговор шел чисто за ак и патроны. Эх, хорошее завершение. Так, стоп, еще не завершение. Ведь рядом есть один злобный гном, что вроде как еще не проявил себя. Идеальным вариантом было бы, если он просто умер по дороге, но я в чудеса и новогодние подарки не верю. Более того, я уверен, что если сейчас на город упадет ядерная бомба, он все равно выживет, специально чтобы мне поднасрать. Я уже говорил, что не очень-то люблю людей, а лут был хорошим, как минимум потому, что я уже отсюда видел карту то ли умения, то ли навыка. Хотя если это будет карта улучшения, я тоже совершенно не против. Лут поделим потом. Апостол как будто читал мои мысли. Сейчас нужно забрать оружие и быстро отступать. Мы тут много монстров перебили, но не думаю, что на этом они закончились. Сборы не заняли много времени. Я в них не участвовал. По сути, все нужные мне артефакты я уже присмотрел, и отвертеться, что не было их, не получится. Вместо этого, я нервно поглядывал в окна ближайших зданий. Нет, слишком далеко. Может, гном и снайпер, но вряд ли будет стрелять с такого расстояния. Хотя вдруг у него где-то снайперка припрятана? Нет, это уже какая-то паранойя пошла. Мне честно не хотелось смерти апостола и кремня. По крайней мере, обоих сразу. Без них организовать цивилизацию, как бы можно, но уже намного сложней. А мне нужен какой-то хаб, чтобы выменивать там нужные вещи. Да и в каком-то роде это эффективная защита от монстров. Хотя кто его знает, что тут будет через неделю. Много погибло? Спросил я курящего рядом апостола. Как будто тебе есть дело. Злобно бросил он, но тут же успокоился. Извини, нервы. Около трети, в сумме. Могло быть и хуже. Например, если бы он завершил то существо. Проблема не конкретно в этом бою. Проблема в том, что тут погибли лучшие. Еще 2-3 таких боя, и мы не сможем никого даже в патрули послать. Он посмотрел на сигарету и выбросил. Черт, Лун всегда просил перестать меня курить. Говорил, воняет потом на всю машину. Нюх у него был просто звериный. Хороший был мужик. Это был один из тех моментов, когда люди из разряда обычных двуногих переходили для меня в разряд невероятно интересных существ. Нет, я не наслаждался их горем и страданиями, я же не демон какой-то. Просто всегда удивляли такие эмоциональные переходы. Некоторые ломаются из-за них, некоторые закаляются. Ну а кто-то просто от души сожалеет, но продолжает после этого жить, стараясь не вспоминать о случившемся. Апостол, по всей видимости, был именно из таких. Впрочем, на свой вариант, когда таких эмоциональных горок просто не существует, я не особо жалуюсь. Мне это идеально подходит. Сборы заняли почти 40 минут. До заката было еще пару часов, но все равно стоило поторопиться. Через час обещали стальной ветер. Что это такое, я не знаю, но хорошую вещь так определенно не назовут. Так что, собравшись, мы пошли назад. Причем пошли даже относительно организованно, не одной кучей, а несколькими. И лишь сейчас я понял задумку гнома, где мы будем проходить так, чтобы удобно было убить всех лидеров. Правильно, это будет либо на выходе из базы, либо на входе обратно. Второе предпочтительней, все будут уставшие, многие умрут, а выжившие будут уже не настолько бдительными. Как думаете, откуда я понял, что это не моя паранойя, а реальный факт? Правильный ответ, заметив торчащие из дома напротив ствол автомата. Ну и от легкого покалывания в голове, чувство опасности вновь сработало. Забавно, как много можно придумать за долю секунды. Можно, к примеру, оценить расстановку. Я шел недалеко от апостола, а вот кремень находился ближе всех к дому со стрелком, но у него есть броня. Значит, нужно как-то спасти апостола. К тому же он сможет одним выстрелом решить проблему с гномом. Вот за кого-кого, а за его жизнь я бы ни копейки не заплатил. Более того, ввиду очевидных фактов его смерть была бы выгодной. Моя нога врезалась прямо в грудь повернувшегося на окрик апостола. Это совпало со звуком выстрела и резкой болью в боку. Апостол улетел вперед, прямо под укрытие в виде машины. Да, отвратительное укрытие против армейской пули. У вас есть лучше? Готов выслушать. Гном все продолжал стрелять. Поняв, что его короткая очередь прошла мимо и цель скрылась, он перевел огонь на кремня. И вот тому досталось хорошо так, я видел, как он падает на землю. Причем падает не для того, чтобы перекатиться хотя бы под укрытие кустов, а потому что у него резко появилось лишний десяток дырок. Латную броню он как раз снял, там была совершенно непригодной, а обычный камуфляж, как оказалось, не особо спасает против армейской пули. Началась массовая паника. Кто-то разбегался, кто-то кидал заклинания в сторону дома, явно промахиваясь мимо позиции стрелка. Впрочем, гном не особо пытался убить остальных, так, дал пару очередей в их сторону. Только вот он совершил ошибку, отвлекшись для этого на пару секунд, и этого времени вполне хватило апостолу на один меткий выстрел. Глава 21. Я лежал в медпункте и смотрел в потолок, переваривая случившееся. Одна из главных ошибок очень многих людей. Если их план прошел как надо, они его даже не анализируют. Типа ну прошел и прошел, буду рассматривать только провальные случаи. Я же скорее предпочитал действовать наоборот. Сейчас мой план не казался мне таким изящным, как раньше. С расстояния и с высоты опыта огнестрельного ранения начинали виднеться его шероховатости. Очень много вещей я как бы рассчитал правильно, но они были весьма случайными. Например, появление гнома. Если бы он появился в начале и убил кого-то из троицы, наши шансы на победу резко бы снизились. Если бы некромант закончил свое творение, наши шансы на победу резко бы снизились. Если бы первая атака сильнее прошлась бы по нашему отряду, наши шансы, в общем, и так понятно. Нет, в целом я был доволен собой, но на будущее. Нужно придумывать запасные варианты, ибо какие они у меня были тут, сбежать с поля боя, такой себе вариант. Да и вообще, нужно было догадаться, что они попытаются завербовать меня в штурмовой отряд. Мысль была весьма очевидной, но главное, я развиваюсь. Теперь я знаю, откуда в следующий раз может прийти удар, а это самое главное, знание и опыт. Ну и не тупить с их применением, конечно. Кстати, вы удивитесь, узнав, сколько людей с определенного момента просто перестают развиваться и живут по схеме работы телевизор сон. Я так попробовал как-то жить, через неделю уже повеситься захотелось. «Скажи, сколько мне еще нужно лежать?» – спросил я проходящую мимо девушку. Это была та самая девушка, которую я видел в первый раз. Насколько я понял, она была студенткой медицинского и как раз проходила практику в больнице. В общем, хоть ее знаний было совершенно недостаточно для полноценного лечения, она компенсировала это двумя умениями лечения. А еще мне было все тяжелее отводить от нее взгляд. Ну нельзя настолько подходить под мой тип девушек. По-хорошему, хотя бы день-два. Но, ты же тут настолько не задержишься, почти утвердительно сказала она, это магия, в общем, всему, чему меня учили в универе, можно выкидывать. Зачем все это, если можно просто поднять руку и захотеть исцелить человека? Не нужно быть настолько категоричной, я слегка напрягся, но все же смог встать с кровати, можно же как-то адаптировать это под новые реалии. Нету бесполезных знаний, есть недостаток фантазии для их использования. Очень правильные слова, чтобы утешить бедную студентку, картинно вздохнула она. Ну да ладно, вижу, ты уже достаточно здоров. Сколько там прошло времени? 2 часа вроде. Ну да, зачем пулевому ранению затягиваться дольше? В общем, вот тебе таблетки, если будет слишком сильно болеть. С алкоголем не смешивать, не больше 1 таблетки за 8 часов. Бок и правда болел, не настолько, чтобы пить болеутоляюще, но весьма заметно. Впрочем, настроение у меня все равно было приподнятое. Наступало время получать свои призы за риски. Вот вы любите получать награды, я, пиздец, люблю. Использовав еще раз свое лечение, я пошел дальше. Странное это умение, вроде и лечит, а вроде как и не очень сильно. Порезы убирает сразу, а вот с любыми проникающими ранениями все невероятно плохо. Поначалу я думал, что это из-за нехватки интеллекта, но вроде его артефактами повысил, а принципиально лучше не стало. Кстати, насчет параметров, я внезапно понял одну вещь. Ну, насчет базовых параметров. Вопрос стоял такой, куда мне вкладывать очки за уровень? Ранее мой ответ был в те параметры, что мне нужны сейчас. Ловкость, выносливость, силу. А это ответ крайне неверный, если так подумать. Потому что ну вот сколько я получаю очков, 2 за уровень, а сколько мне дают нормальные артефакты, по типу того же плаща, 10, за 1 артефакт, и ведь это явно не какая-то легендарная вещь, а значит, на фоне всего снаряжения, мои очки за уровень будут жалкими потугами, так что правильный вопрос был бы, а когда базовые параметры будут мне важны, правильный ответ, когда я лишусь снаряжения, а значит нужно вкладывать очки с позиции я потерял все снаряжения. Что мне нужно в первую очередь? И ответ сейчас был довольно прост. В первую очередь мне будет нужно восприятие. Силы и ловкости у меня достаточно, так что дальше можно будет прокачать здоровье или выносливость. А вот с мудростью и интеллектом придется опять повременить. Я уже просто пропустил момент с халявными уровнями. Но если будет возможность перераспределить параметры, буду рад. В любом случае, я добрался до большой комнаты, куда складировались вещи с рейда. Сейчас они подсчитывались и в дальнейшем артефакты будут распределены между выжившими участниками. Ну а мне осталось снять все сливки. Тем более, что и апостол был тут. А, это ты? Он повернулся, хотя я вроде открыл дверь бесшумно. Спасибо, что тогда спас меня. Это была часть сделки. Помощь, в обмен на некроманта. И напомню, свою часть ты провалил. Ну да проехали, сказал я, видя как апостол уже было собрался сказать что-то в оправдание. Тем более, я сюда пришел за своими 4 артефактами, плюс долей с рейда. Ну, свою долю с рейда, как я вижу, ты уже выбрал, хмыкнул он, кивнув на мой странный кастет. Это компенсация за некроманта. Кстати, об этом. За некроманта апостол поднялся до 17-го уровня. Думаю, Какое-то достижение он тоже получил, а ведь это все должно было принадлежать мне. Так, нужно выключить режим Голлума, но все равно обидно. Ладно, спустя пару секунд сказал, в любом случае, тебе придется подождать. Мы сейчас раскладываем все, это не проблема, я уже присмотрел себе нужное. Это было похоже, как будто ребенку дали кучу денег и завели его в магазин игрушек. Хочется все и на большую часть всего у тебя хватает денег. Первым делом, я забрал свободную карту навыка. Я уже понял, что навыки – это намного более ценная вещь, чем умения. Ведь умения либо пассивные и не очень полезные, либо расходуют энергию, ну или ману. Более того, у них есть какая-то минимальная перезарядка. А вот навык с тобою всегда и везде. А главное – он работает не только на боевую часть. Интересно, как я себя буду чувствовать после следующего уровня рукопашного боя. Вторым пунктом была броня. Моя броня уже заметно поизносилась. Это и не странно, учитывая, сколько раз она меня спасала от серьезных повреждений. Тем не менее, ее нужно было заменить. Броня рейдера. Плюс 8 к выносливости. Плюс 8 к здоровью. Плюс 3 к восприятию. Плюс 3 к ловкости. Плюс 3 к силе. Пассивно. Имеет 2 пространственных кармана. Хороший вариант. Выпал он как раз из незавершенного, что умер сразу за некромантом. Броня тоже внушала уважение. Цельная пластина на груди, а остальное прикрывалось нашитыми поверх кожи пластинами. С одной стороны, чисто в качестве брони это был не лучший вариант. С другой, параметров насыпали реально кучу. И вот, оставалось еще 2 артефакта. Немного подумав, я решил заменить себе ножи. Все равно ножи, это не самое лучшее оружие, нужно что-то более длинноклинковое. Хотя полноценный меч меня тоже не особо радовал, им еще поди научись правильно махать. Так что мой выбор пал на один очень интересный клинок, длинный в 0,5 метра, вместе с рукоятью. Ну и в довесок к нему, нужно еще было заменить плащ, в нем тоже было много дырок. Клинок аристократа, плюс 4 к силе, плюс 4 к ловкости, плюс 2 к интеллекту. Пассивно, использует ману для повышения урона. Плащ разведчика, плюс 5 к восприятию, плюс 3 к ловкости, плюс 3 к выносливости. Пассивно, улучшает любые умения скрытности. В принципе, уже было неплохо, но я решил еще немного поменяться. У меня на руках оказалось много не очень мне нужных артефактов. Не все из них были целые, но, в общем, все равно апостол думал тут сделать что-то по типу ремонтной мастерской. Не только у меня одного броню помяли, так что это как раз хороший повод почти что задешево скинуть им ненужный хлам, взамен получив очень даже нужный. Так что оба моих клинка, плащ, броню, пояс и еще одно лишнее кольцо, я выменил на один артефакт. Зато какой? Пояс контрабандиста. Плюс 5 к восприятию, плюс 2 к ловкости, плюс 2 к силе. Пассивно. Имеет 5 пространственных карманов. Активно. Увеличивает скорость передвижения в 2 раза. Пока это был единственный артефакт с активным умением. Впрочем, очевидно, что такие должны были рано или поздно появиться. Но меня скорее интересовали пространственные карманы. Чисто в теории, это должен быть аналог игрового инвентаря. А это, как говорят в кругах геймеров, имба. Потому что каждому сомневающемуся желаю попробовать драться с рюкзаком за спиной. Да, инвентарь не избавит от этой проблемы полностью, но зато сильно ее облегчит. Как минимум туда можно будет запихать бутылки с водой, они занимают огромное количество места и веса. Ну и магазины с патронами тоже можно будет туда закинуть, а значит и избавиться от разгрузки. Ник, людоед, уровень, 13, свободные очки характеристик, 0, свободные очки умений, 0, характеристики, сила, 38 плюс 26, ловкость, 38 плюс 16, здоровье, 28 плюс 15, интеллект, 12 плюс 5, выносливость, 25 плюс 14, восприятие, 27 плюс 17, мудрость, 15 плюс 8, руна жизни плюс 5 к здоровью, навыки, рукопашный бой, 2-3, умения, усиление, выносливость, малое лечение, интеллект, электрический удар, ловкость, чувство опасности, восприятие, каменная кожа, здоровье, регенерация, выносливость, здоровье, рывок, ловкость, маскировка, восприятие, ловкость, достижение, метка проклятого. В принципе, неплохо. Осталось только использовать карту навыка. И делать я это решил на кровати, как раз будет время немного полежать, еще раз прогнать в голове следующие шаги и сосредоточиться на ощущениях повышения навыка. Уж с собой я могу быть честен, это для меня стало сродни наркотику. Посмотрев на прогноз погоды, я понял, что полежать у меня не получится. Я планировал уйти прямо под стальной ветер, что бы это ни значило. Как минимум потому, что тогда за мной гарантированно не будут следить. А этот ветер начинался через 10 минут. Все, что я успевал, забрать свой рюкзак, все же вещи в пространственные карманы еще нужно будет переложить и уехать отсюда. «Эй, ты нормально себя чувствуешь?» Я остановился, глядя на девушку. Сняв свой белый халат, она стала выглядеть лишь красивей. Определенно нужно будет попытаться, но позже. Человек от животного отличается именно тем, что умеет расставлять приоритеты правильно. «Да, отлично себя чувствую. У тебя вообще-то кровь носом идет». Проведя пальцем, я увидел на нем кровавый след. «Хм, даже не заметил это». «Хм, а может и правда лучше перележать повышение навыка?» «Хотя нет, лучше. Время сейчас не просто деньги. Это буквально что жизнь, точнее возможность сделать оную лучше». «Ничего страшного», слегка улыбнулся я, «тебе захватить что-то по дороге, если это не глупая попытка подката, мне очень нужны любые предметы с бонусом к мудрости, и медицинский степлер, постараюсь найти». Короткий разговор оставил меня в хорошем настроении, ну, кроме того, что у меня с носа почему-то текла кровь, правда, это быстро прекратилось, эффекта от третьего уровня навыка пока не наблюдалось. Но у меня не было времени ждать. Забрав свой рюкзак, я быстро добрался к мотоциклу и выехал наружу. Снаружи был штиль, знаете, такой, о котором говорят затишье перед бурей. В воздухе я уже даже мог различить тонкие металлические нотки. Интересно, что это будет? Впрочем, скоро узнаем. Поддав газу, я быстро выехал наружу. Никто даже не спросил меня, куда я так тороплюсь. Вход охраняло буквально два человека, да и те без оружия. Эх, как мало времени до захода солнца и как много нужно успеть. Я сидел в магазине и тихо жевал сушеное мясо, запивая энергетиками. Интересно, насколько глупо будет в современных реалиях умереть от язвы? Впрочем, я надеюсь, что у моего организма достаточный запас прочности для таких экспериментов. Да и вопрос о полезном питании сейчас не является основным. К моему схрону подъехал весьма вовремя, погода стала совершенно отвратительной. Сильнейший ветер нес едва заметные кусочки металла. Может, они и были едва заметными, но в кожу впивались весьма неприятно. Но это все мелочи. Главное, автоматы и патроны остались на месте. Кстати, я даже проверил, автомат занимает ровно два слота пространственного кармана. Это было весьма выгодным предложением. Таскать их за спиной всяко тяжелее будет. Из минусов, не бесконечный запас патронов. 8 магазинов, это много, но все же для тотального геноцида недостаточно, хех. К тому же, что меня приятно порадовало, заряженный автомат тоже занимал два слота. То есть, в случае чего можно будет достать запасное оружие, а не перезаряжаться. Пока завывал ветер, я решил немного поспать. Ураган должен бушевать еще 1-5 часа. Так что как раз удастся вздремнуть. Ну а насчет неожиданных гостей, вы вообще видели, что там за окном? Удачи монстрам в такую погоду искать меня. Хотя, наверное, все же мотоцикл стоило затащить внутрь. Выспался я неплохо. Хотя как выспался, скорее отдохнул. Рана уже зажила, не зря я раза 4 использовал малое лечение. Так что ничто меня не останавливало от похода в центр. Нужно обчистить один оружейный магазин, пока это не сделали другие. Единственный момент, а как мне оттуда вещи вывести? Ну, то есть, понятно, что не на своих двоих, и даже не на мотоцикле, нету смысла рисковать ради пары пачек патронов. А значит, нужно искать машину. А ведь как ее водить я знаю лишь в теории. Впрочем, проблемы будем решать по мере поступления. И первой проблемой была сама машина. Нет, не ее поиск. На дорогах наверняка есть много машин с ключами зажигания. В любом случае, что-то найти должно быть не так сложно. Но вот если подъехать на машине прямо к магазину, думаю, это будет отличным сигналом. Очевидным вариантом было дойти туда пешком и уже на месте поискать транспорт. Но такое тоже не так, чтобы сильно радовало. В любом случае, до ночи я не успею. Так что нужно взять себе еще еды и переехать поближе к точке назначения. Вообще, когда буря закончилась и я вышел на улицу, у меня даже возникло некое ощущение комфорта. Людей нет, монстров тоже. Единственный сильный враг в районе повержен. А еще, наконец-то начал срабатывать переход на третий уровень навыка. Но он был весьма странным. Первый уровень я и не особо-то почувствовал. Второй как бы записал мне в голову готовые знания. А третий был скорее на уровне эмоций. Я даже не знал, что сейчас изменилось, но было ощущение, что изменилось все. Ехал я, слегка делаю крюк. Будет неловко, если я вновь проеду около базы выживших. Это может в будущем спровоцировать вопросы. Вот вы любите отвечать на вопросы, я очень не люблю. Так что едем в обход. И чем дальше я ехал, тем более у меня пропадало настроение. Во-первых, уже через километр концентрация монстров как-то резко повысилась. Теперь мне периодически приходилось лавировать между ними. От пары гулей даже пришлось уклоняться в последний момент. Казалось, смерть некроманта вообще никак на них не повлияла. Хмм, а ведь и не должна была, в принципе. Но все равно неприятно. А потом прямо на меня выбежал Молох. Это такое странное чудище. Как бы его получше описать? Представьте себе двухметрового гуманоидного ящера с хвостом, невероятно зубастой пастью и с пластинами костяной брони, разбросанных по телу. Даже один вид этого монстра уже говорил, что с ним лучше не связываться. На это же намекал 12 уровень. Но, во-первых, кто я такой, чтобы не дать себе опробовать новые возможности? Да, монстр был большим, да и его скорость с ловкостью тоже не особо страдали. Тем не менее, я быстрее, ловче и умнее. Последнее не факт, но я в это верю. Ну и во-вторых, отступать мне было уже банально некуда. Развернуться и поехать в другую сторону он мне точно не даст, а я и не пытался. На полном ходу я прыгнул с мотоцикла, одновременно с этим делая рывок. Сила удара ноги в грудь монстра была такова, что одна из костяных пластин лопнула, а Молоху пришлось неуверенно отступить на пару шагов назад. Мотоцикл проехал прямо впритык к нему, но все же, увы, не задел. Более того, он безнадежно разбился, врезавшись в мусоровоз. Настолько уверенным я себя давно не чувствовал. Монстры, уровни, артефакты – это все мелочи. Тебе не особо-то и нужно оружие, если ты и сам им являешься. Рюкзак упал у меня за спиной. Хоть он и сильно отощал, но все еще мешался. Пришло время позабавиться. Молох издал злостный рык и тут же прыгнул вперед. Коварный удар. Враг думает, что ты сейчас бросишься на него с когтями, а в это время хвост с острым шипом на конце описывает дугу по направлению к его шее. Только вот для меня это было очевидно, и я вложил силы в еще более коварный удар. Мощный хук ударил примерно в середину хвоста. Подшаг вперед позволял мне и так уклониться от удара, но я решил вдобавок к этому еще и сломать хвост. Честно говоря, я немного наслаждался этим. Одна из причин, по которой я и записался на ММА и про которую я никогда никому не рассказывал. Я невероятно любил побеждать в боях. После этого всегда оставалось чувство превосходства над соперником. А уж когда ты убиваешь монстра, что с легкостью разорвал бы большинство людей, это чувство будет явно более сильным. Взмахи когтями у Молоха были какие-то на удивление предсказуемы. Было видно, что вот ручками он работает явно нечасто. Видимо, по большей части полагается на весьма опасную пасть и удар хвостом. Я же как будто танцевал вокруг него, уклоняясь и нанося лоу-кики. Пластина на его правой ноге, кстати, уже начала крошиться в районе бедра, но мне это весьма быстро надоело. Было видно, что это для меня не очень опасный монстр. Можно было устроить себе челлендж и убить его лишь с помощью голых рук, но это заняло бы немного времени. Так что на следующем взмахе я достал с пространственного кармана клинок аристократа и всадил его монстру в предплечье, не забыв при этом пропустить через него электрический удар. Теперь Молох взвыл от боли. Хоть он и считался нежитью, но по всей видимости он все еще страдал от боли. Крик заткнули два одиночных выстрела. Я не снайпер, но с такого расстояния сложно промахнуться. А что до шума, своим визгом он и так уже оповестил всех. Да что ж такое, внутри меня начало закипать раздражение. На приклад так вновь упала капля крови, и вновь из носа. Это нельзя было списать на последствия битвы, они тут ни при чем. Битва была легкой, да и монстр меня даже краешком когтя не задел. Значит, это опять из-за третьего уровня навыка. В любом случае, нужно было уходить. Скоро ночь, а у меня ни места для сна, ни транспорта. Включив маскировку, я поднял рюкзак и рысью побежал с места преступления. Завтра меня определенно ждет великий день. Глава 22. Выспаться мне не удалось. Все время я просыпался буквально что в холодном поту. Не из-за страха, просто сильное потоотделение, а температура была не так, чтобы сильно высока, и постоянная кровь из носа. Нет, рычание под окном тоже не способствовало здоровому сну, но в сравнении с остальным, это были мелочи. Остановиться на ночь я решил в жилом доме. Точнее, раньше он наверняка был жилым. Сейчас его подъезд зиял выбитыми окнами да вскрытыми дверьми. Я выбрал ту, которую хозяин просто забыл закрыть, уходя в спешке. На это указывал ну слишком уж очевидный бардак на кухне и в спальне. В последней-то я и заснул, не пропускать же возможности поспать на нормальной кровати. В итоге, я кое-как уснул лишь под утро, да и то, только на 2 часа. Тем не менее, ощущения после пробуждения были, давайте назовем это не совсем плохими, как после похмелья, но не особо мощного. Тем более, что системное уведомление перед глазами очень быстро начало приводить меня в чувство. Достигнут 3 уровень навыка. Для дальнейшей эволюции данного параметра примените одну из следующих вещей. Эликсир мастерства. Камень идеала. Свиток древних, подходящего типа. Повышение статуса до героя, игроки, или высшего типа, монстры. Я лишь слабо улыбнулся, глядя на это. Наконец-то, я чувствовал себя полноценным. Можно даже сказать завершенным. Ха-ха. За ночь вся информация о рукопашном бое устаканилась в моем мозгу, и это было странно. Самое лучшее описание. Представьте, что вы на протяжении столетий каждый день дрались, не по-детскому и даже не на ринге, а насмерть. Как вы себя будете чувствовать после 100 лет таких ежедневных тренировок? Сложно описать. Тут меняются не навыки, тут изменяется мировоззрение в целом. Не, понятное дело, что ты начинаешь лучше драться. Это даже не вопрос, но система взглядов терпит сокрушительную перестройку, и это мне нравилось.